«Малина, да ты охренела!» Душа Василия завизжала так, что даже Борис прижал уши. «Вась!» Кот философски вздохнул. «Просто расслабься и получай удовольствие». «Какое, нахрен удовольствие?» Серафина, сидящая в углу, прикрыла лицо руками, но между пальцами явно проглядывало любопытство. Малина ухмыльнулась. «Малина, стой, давай обсудим», — вопил Василий, но его голос терялся в нарастающем гуле маги. «Все, молчок», — одним плавным движением она стянула с себя трусики, черные, кружевные, конечно же, и прижала душу Василия к тому месту, куда обычно даже ангелы боялись заглядывать. На секунду воцарилась тишина. То, что случилось дальше, не поддавалось логике. Как только душа коснулась ее кожи, по телу пробежала дрожь. Малина взвыла. Не от боли, а от чистого, неконтролируемого наслаждения. Ее колени подкосились, она рухнула на пол, судорожно сжимая бедра, а ее крылья забились в конвульсиях, сметая все вокруг. Да вот так, она прикусила губу, ее пальцы впились в пол, оставляя царапины на камне. Энергия Василия заполнила ее, не просто как душа в сосуде, а как пламя в горне. Она чувствовала каждую его мысль, каждый страх, каждый отчаянный протест, и это лишь раскаляло ее еще сильнее. Борис наблюдал, не моргнув. «Ну, Вась», — пробормотал он, — «теперь у тебя погружение без скафандра». Из глубины Малины донесся лишь нечленораздельный вопль. Серафина покраснела до кончиков крыльев. А Малина? Малина лежала на полу, дрожа, ее тело все еще потряхивало от волны экстаза. «Чи черт», она с трудом поднялась на локти, ее голос дрожал. Это было, она не договорила, потому что в этот момент ее живот засветился изнутри. «А нет», — прошептал Борис. «Что? Что а нет?» — выкрикивал откуда-то изнутри Василий. Все вокруг окутала яркая вспышка света. Василий закричал, но не от боли, от чего-то гораздо более странного. Его душа растворилась в ее плоти, и он почувствовал все, каждую искру ее магии, каждую волну ее энергии, каждое биение ее сердца. И он снова обрел форму. Не ту, что была раньше, не полудемона с рогами, а новую, чистую, сияющую, и почему-то голую. Когда свет рассеялся, Василий стоял перед ними, человек, ну, почти. Его кожа все еще отливала легкой синевой, а в глазах плясали искры магии, но в целом, он был собой. Что за херня только что произошла, проревел он, оглядывая себя. Малина слабо улыбнулась, ее дыхание было тяжелым, а щеки горели. Прямая передача энергии. «Милый, без посредников», — Борис фыркнул. «Ну, Вась, поздравляю, тебя только что буквально родили заново». Серафина тихо ахнула, а Малина провела языком по губам и добавила. «И знаешь что, ты мне понравился». Василий посмотрел на нее, потом на Бориса, потом на Серафиму, потом снова на Малину. «Я ненавижу вас всех», но в его голосе не было злости, лишь усталое принятие того, что его жизнь теперь — это сплошной абсурд. Малина, все еще тяжело дыша, протянула руку к мешку с душами, вытащила еще один пульсирующий комок энергии и, не церемонясь, отправила его в рот. Грешная душа исчезла между ее губ с тихим хлюпающим звуком, а тело демоницы снова вспыхнуло темным сиянием. «А-а-а, да», — выдохнула она, откидываясь на кровати, раскинув крылья. «Вот это подзаправка». Ее глаза закатились, а пальцы судорожно вцепились в простыни. «Видимо, процесс восстановления сил теперь сопровождался довольно интенсивными ощущениями». Борис, сидя на комоде и, по обычаю, методично вылизывая лапу, посмотрел на нее, потом на Василия, который теперь снова был в человеческом обличье, хоть и с легким демоническим отливом кожи, потом на Серафиму, которая до сих пор стояла в углу, красная, как адское пламя, и упорно смотрела в пол. «Ну что, команда в сборе», — заявил кот, прерывая неловкое молчание. «Теперь надо решать, что делать дальше». Малина слабо махнула рукой, не открывая глаз. «Не сейчас, я плохо соображаю». «После оргазма», — уточнил Борис. «После двойного оргазма», — поправила она, и ее голос дрожал от переизбытка эмоций. Василий, стоявший посреди комнаты и пытавшийся прикрыться случайно подвернувшейся подушкой, которая, к слову, была сшита из кожи какого-то грешника, нервно провел рукой по лицу. «Ладно, раз уж вы все в прострации, тогда слушайте мои идеи». «Давай», — вздохнул Борис. «Вариант первый. Находим мое тело, впихиваем туда душу и сваливаем в мир живых». «Не выйдет», — тут же отрезал кот. «Тело уже продали, помнишь? И даже если найдем, коллекторы нас снова найдут и порвут. Честно сказать, тебе сейчас лучше быть мертвым, чем живым. Да и вряд ли нас в мир смертных кто отпустит. Такое себе могут позволить только высшие демоны. Хорошо, тогда второй вариант. Прячемся в каком-нибудь глухом углу ада и ждем, пока все само рассосется. Ты серьезно? Борис прикрыл один глаз и поднял бровь другого. Это же ад. Здесь ничего не рассасывается, только усугубляется. За Малиной придут, Асмодей тебя из любого угла достанет, а ее... Кот посмотрел на Серафину. Ох, даже не знаю, что с ней будет. Вариант третий. Василий замялся, через секунду вдруг спросил. А нет ли в аду процедуры банкротства? Тишина. Потом, Малина закатилась таким истерическим смехом, что с кровати упала подушка, та самая, из кожи. Она хохотала так, будто ее щекотали иссохшие пальцы грешников, ее крылья дергались, а слезы, настоящие, кровавые, катились по щекам. Банкро, банкротство. Она еле выговаривала слова. Ты, а-а-а-ха-ха-ха. Борис и Василий переглянулись. Серафина наконец оторвала взгляд от пола и уставилась на них с немым вопросом. Что смешного? Спросил Василий. Малина, наконец успокоившись, села на кровати, вытерла слезы и сказала. Никто еще не додумывался до такой глупости. Борис задумался на секунду, потом кивнул. Значит, это хорошая идея. Что? Малина уставилась на него. Ну подумай, кот пожал лапами. Если никто не пробовал, значит, у них нет отработанной схемы противодействия. Это как внезапно начать отдавать долги добрыми делами. Они просто не будут знать, что делать. Василий медленно улыбнулся. Кот, ты гений. Я знаю. Малина снова схватилась за голову. Вы понимаете, что предлагаете объявить банкротство в мире, где долги – это основа экономики. Да, хором ответили Василий и Борис. Я слишком стара для этого, простонала демоница, но в ее глазах уже мелькал азарт. Серафина, до сих пор молчавшая, наконец заговорила. А как это вообще работает? Все повернулись к ней. Не знаем, честно признался Василий. Но мы это сделаем, добавил Борис. Малина вздохнула, затем неожиданно ухмыльнулась. Ладно, но если мы все умрем, я лично найду вас в следующей жизни и заставлю отрабатывать. Василий поежился. Договорились. Тогда поехали. Борис спрыгнул с комода. Открываем в аду офис по банкротствам. Малина закатила глаза. О, это будет весело. Тяжелые шторы в чертоге Малины колыхались от сквозняка, который, казалось, шел прямиком из самых глубоких кругов ада. На столе, заваленном демоническими контрактами и пустыми бутылками от зелья, лежал полупустой мешок с душами грешников, их стартовый капитал. Борис сидел на этом самом столе, методично перебирая лапой оставшиеся души, словно считал сдачу после крупной покупки. Итак, начал он, у нас есть финансирование. В аду души, это валюта, а значит, мы уже не нищие. Малина, развалившись в кресле и попивая что-то темно-багровое из бокала, одобрительно кивнула. Коллекторы ко мне теперь придут только в следующем месяце. Так что у нас есть время. Отлично. Василий потер руки. Значит, первое, что нам нужно, это офис. Арендовать в аду не получится, тут же отрезала Малина. Все лакомые местечка уже заняты либо кредиторами, либо ломбардами душ, либо борделями для демонов. Борис прищурился, потом медленно обвел взглядом чертог Малины. А зачем арендовать, если офис у нас уже есть? Что, твой чертог, просторный, с мебелью, в приличном районе преисподней? Почему бы не сделать штаб-квартиру здесь? Малина резко выпрямилась, ее крылья расправились от возмущения. Ты предлагаешь превратить мой дом в контору по списанию долгов? Да, просто ответил кот. Нет, ни за что, никогда. Малина, Василий сделал шаг вперед, у нас нет выбора. Либо мы начинаем прямо сейчас, либо коллекторы придут и заберут все, включая твои любимые кружевные трусики. И мой корм, вставил слово Борис. Малина замерла. Потом ее взгляд упал на мешок с душами, потом на Серафиму, которая все еще краснела и молчала, потом на Бориса. «Черт вас побери!» – уже ухмыльнулся кот. «Ладно». Она в сердцах швырнула бокал в стену, но тот, вместо того чтобы разбиться, завис в воздухе и медленно вернулся ей в руку. «Делаем офис здесь». «Но...» – она показала пальцем в Василия. «Ты отвечаешь за уборку». «Чего? Ты же теперь человек». «Почти. Значит, будешь подметать, мыть и выносить адский мусор. Отличное прикрытие. Скажу, купила на рынке должников себе раба». Василий открыл рот, чтобы возмутиться, но Борис перебил. «Договорились. Теперь следующий пункт – реклама и клиенты». Малина вздохнула. «В аду новый бизнес можно начинать без лишних документов. Главное, чтобы клиенты пошли. Отлично. Василий оживился. Тогда нам нужна яркая вывеска, листовки и, может, кричащее название. Борис задумался, потом медленно произнес. Адвокаты дьявола. Все замерли. Это гениально, наконец сказала Малина. Согласен, кивнул Василий. Серафина, до сих пор молчавшая, вдруг подняла руку. А я что буду делать? Все повернулись к ней. Ты будешь нашим ангельским лицом, без тени сомнения заявил Борис. Представь, падший ангел, который помогает грешникам списать долги. Это же идеальный пиар. Но я ничего не знаю о юриспруденции. Никто из нас не знает, честно признался Василий. Но мы научимся. Методом тыка. Или пыток. В аду, наверное, второе популярнее. Малина вдруг встала, ее глаза загорелись азартом. Значит, так, завтра мы вешаем вывеску. Послезавтра ищем первых клиентов. А сейчас она потянулась к мешку с душами. Сейчас я возьму еще одну душу, потому что мне очень нужно расслабиться. Опять, ахнул Василий, это не для удовольствия. Она возмущенно подняла нос. Это бизнес-расходы. Надо же проверять товар на качество. Борис фыркнул. Ну, раз уж мы теперь официально адвокаты дьявола, давайте начнем с защиты нашей первой клиентки, тебя, Малина. Ага, она уже подносила душу к губам. Сначала защитим меня, а потом и всех остальных грешников. И, проглотив душу, она с наслаждением откинулась на спинку кресла, в то время как остальные обменивались взглядами. Они только что открыли первую ваду фирму по банкротству. И, возможно, именно они и станут самыми большими грешниками из всех. Глава 5. Чертог Малины преобразился до неузнаваемости. Горы демонического хлама были аккуратно сложены в углу. Пыльные свитки с проклятиями заменены на стопки чистого пергамента, а на входной двери красовалась новая вывеска. «Адвокаты дьявола, спишем ваши долги, или сожрем ваших кредиторов». Борис, восседавший на краю нового секретера, выглядел особенно представительно. Черный бантик на хвосте, крошечные круглые очки на носу и даже галстук-бабочка, который, впрочем, он уже успел дважды попытаться снять зубами. Василий сидел в кресле главного адвоката, натянуто выпрямив спину, а рядом, с блокнотом в руках, стояла Серафина. Ее крылья теперь были аккуратно подвязаны лентой и спрятаны под одеждой, чтобы не мешать во время работы. Напротив них, в роли первой клиентки, расположилась сама Малина. Она нервно постукивала когтями по подлокотнику, ее хвост извивался, как раздраженная змея. «Ну что, коллеги?» Василий сделал серьезное лицо, хотя в глазах все еще читалось легкое недоумение от того, как они вообще дошли до жизни такой. Давайте начнем с главного. Малина, расскажи нам подробнее, где и у кого ты взяла в долг? Демоница вздохнула и начала загибать пальцы. Последний шанс грешника, взяла там на новые крылья. Закат рассвета, для ремонта чертога. Кровавый процент, на вечные проклятия оптом. Она продолжила перечислять, а лица адвокатов постепенно становились все более ошарашенными. И напоследок демон-экспресс. Там был выгодный акционный кредит под первую душу бесплатно. Василий, который изначально думал, что имеет дело с одним крупным долгом, медленно опустил голову на стол. «Ты взяла микрозаймы у 7 разных контор». «Ну да», Малина пожала плечами. «А что, у них были выгодные условия?» «Условия». Василий вскочил, опрокинув стул. «Малина, ты демоница. Ты должна понимать, что в аду нет выгодных условий. Ну, мне казалось, ты вообще смотрела процентные ставки. Я смотрела на красивого демона-консультанта». Василий замер, потом медленно повернулся к Борису. «Кот, я сдаюсь, она безнадежна». Борис, не моргнув, спрыгнул со стола и подошел к Малине. «Неважно, нам хватит одного успешно закрытого дела, чтобы заявить о себе. Выбирай, с какого кредитора начнем». Малина задумалась, потом зловеще ухмыльнулась. «Демон-экспресс, тот самый, с красивым консультантом. Почему именно он?» Насторожился Василий. «Потому что он не только навязал мне ненужный кредит, ее глаза вспыхнули алым, но и украл мою любимую заколку для волос». Серафина, до сих пор молчавшая, вдруг подняла голос. «Это личное». «Ага», кивнула Малина. «И теперь я хочу его уничтожить». Борис вздохнул. «Ну, что ж, тогда наше первое дело. Малина против демона-экспресса». Василий, все еще не верящий в реальность происходящего, поднял с пола опрокинутый стул и сел. «Ладно, каков план?» «План прост», — кот оскалился. «Мы идем туда, находим слабые места в их контракте и разрываем их на части, буквально». Малина одобрительно хихикнула. Серафина вздохнула. А Василий просто спросил: «А страховку от тяжких телесных у нас хоть кто-то оформил?» Тишина. «Значит, нет», он потер лицо руками. «Ну что ж, тогда пошли громить микрофинансы». Итак, первое дело адвокатов дьявола началось. Тропа, ведущая к конторе «Демон Экспресс», также петляла между скал, напоминающих застывшие языки пламени. Воздух по-прежнему был густым от серного смога, а под ногами то и дело все еще шевелился песок, будто живой. В аду ничего не менялось. Серафина, нервно поправляя вороник костюма, наконец нарушила молчание. «А что, если в их контракте не будет лазеек?» Василий, шагавший впереди, не замедлил шаг. «Тогда мы просто объявим Малину банкротом. Автоматическое списание долгов». На словах все звучит просто. Малина закатила глаза. «Но кто поверит обычным заявлениям? В аду бумаги должны гореть, пахнуть серо и желательно кричать при подписании». Борис, сидя у нее на плече, одобрительно мотнул головой. «Малина права, нам нужен документ, или что-то, что придаст словам Малина банкрот вес, если нужен вес». Василий сжал кулаки, и его демоническая синева на коже на мгновение вспыхнула ярче, то вот он. Малина фыркнула. «Василий, дорогой, ты едва справился с голодной падшей, ты не одолеешь даже низшего демона, а драться и не обязательно», он оскалился. «Главное, убедить их, что встреча с моими кулаками означает смерть». Блеф. Малина приподняла подбородок и с хитрым лицом провела ладонью по шее. «Именно. Мы заложим в аду сами основы понятия банкрот, ведь банки и микрофинансы должны нас бояться, как должники коллекторов». Малина рассмеялась, но в ее смехе слышались нотки одобрения. В этот момент они вышли на небольшую площадь, где возвышалось здание «Демон Экспресса», невзрачная постройка из черного камня, украшенная вывеской с изображением летящего демона, несущего в лапах мешок с надписью «Кредит за 5 минут». У входа их уже ждал тот самый красивый консультант, высокий демон с рогами, красиво закрученными в знак вечности, и улыбкой, полной острых зубов. «Малина». Он распахнул объятия, будто встречал старую подругу. «Как я рад тебя видеть. Пришла, наконец, отдать долг?» «Не совсем», она сладко улыбнулась. «Я пришла тебя уничтожить». Демон замер, потом рассмеялся. «Ох, милая, ты как всегда очаровательна. Но давай без шуток, у тебя просрочка. Тебе хотя бы часть суммы отдать надо, чтобы уменьшить проценты в следующем столетии». Он не успел закончить. Василий шагнул вперед, его глаза внезапно вспыхнули тем самым демоническим огнем, который остался в нем после всех трансформаций. «Она не будет ничего платить», его голос прозвучал так, будто из глубины преисподней заговорило что-то древнее и куда более страшное, чем местный кредитор. «Потому что Малина». Он сделал паузу, давая Борису эффектно перепрыгнуть себе на плечо. «Официально признана банкротом». Демон-консультант медленно моргнул. «Чего? Банкротом?» — повторил Василий, доставая из кармана свиток, который они с Борисом наспех составили по дороге. На нем красовалась огромная печать из воска с прилипшей кошачьей шерстью. Согласно Адскому кодексу, раздел 666, пункт 13, если должник не в состоянии удовлетворить требования кредиторов, его долги подлежат списанию в обмен на вечные муки. Но, он ткнул пальцем в демона, поскольку Малина уже демоница, муки для нее, это просто выходные, а значит, ты остаешься ни с чем. Тишина. Демон-консультант перевел взгляд с Василия на Малину, потом на Бориса, потом на Серафину, которая старалась выглядеть максимально устрашающе, но больше напоминала ангела, случайно попавшего на хулиганскую тусовку. «Это же бред!» Наконец выдавил он. «Нет», внезапно заговорила Малина, подходя ближе. «Это закон, и если ты сомневаешься», она положила руку на плечо Василия, «то мой адвокат будет вынужден применить статью 13.1, которая гласит». Демон нервно облизнулся. «Если кредитор сомневается в законности банкротства, он имеет право лично убедиться в силе адвоката должника», с невозмутимым видом солгал Борис. Василий поднял кулаки. «Как оригинально», демон рассмеялся. «Но в Демон Экспрессе мы работаем только с официальными бумагами». Борис на плече Василия прошептал ему в ухо. «Вась, пора включать блеф на полную». Василий кивнул, затем сделал шаг вперед. Его глаза снова вспыхнули неестественным синим светом, спасибо остаткам демонической силы. «Слушай сюда, менеджер месяца, ты думаешь, мы просто так пришли?» Его голос стал низким, зловещим, будто доносился из-под земли. «Мы – адвокаты дьявола, и если ты прямо сейчас не разорвешь контракт с Малиной, то следующий, кто придет к тебе. Он наклонился ближе, так что их лица оказались в сантиметре друг от друга. Будет сам Асмодей, и он очень не любит, когда его имя используют впустую. Демон-красавец побледнел, насколько это возможно для существа с янтарной кожей. Вы работаете на Асмодея, мы не работаем на него, Василий оскалился. Мы работаем вместо него. Снова тишина. Потом демон резко развернулся и почти что побежал внутрь конторы, бормоча что-то про новые проблемы, потом про старые, упомянул проклятые проверки и неоплаченные страховки. Малина, Борис и Серафина уставились на Василия. «Василий», медленно начала Малина. «Да, ты так отвратительно сыграл роль, что это сработало. Я знаю, он расслабился, и синева на его коже потускнела. Но, Асмодей», Серафина нахмурилась, «он ведь точно узнает, что мы использовали его имя». «Ага», Борис спрыгнул на землю, «но к тому времени мы уже разберемся с остальными долгами и сами возьмемся за него». Дверь конторы распахнулась, и демон-красавец вернулся, держа в руках дымящийся свиток. «Вот, контракт аннулирован. Только-только не говорите Асмодею о том, что я сразу не выполнил вашу просьбу. Ладно, мне лишние проблемы ни к чему». Василий величественно кивнул, взял свиток и отвернулся от консультанта. «Дело закрыто. Идем дальше». Их первый блеф сработал, но впереди ждали еще 6 кредиторов и один очень разъяренный повелитель бара. То, что началось как дерзкий план, быстро превратилось в рутинный адский квест. Адвокаты дьявола методично обходили одну микрофинансовую контору за другой, и каждая встреча была похожа на предыдущую, только уровень скепсиса и агрессии со стороны кредиторов рос с каждым разом. В последнем шансе грешника их встретил демон с лицом, напоминающим смятый пергамент, и контрактом, настолько безупречным, что даже Борис, изучив его, раздраженно сказал: «Тут даже запятые прокляты, ни одной лазейки». «Значит, план...» Василий хлопнул ладонью по столу. «Малина объявляется банкротом. Все долги аннулируются». Демон-пергамент закатил глаза. «Банкротство? В аду? Вы совсем тронулись? Асмодей думает иначе», тут же парировал Василий, делая серьезное лицо. «Имя сработало, как удар молота по наковальне». Демон побледнел, его пергаментное лицо сморщилось еще сильнее, и через 5 минут контракт Малины был разорван с формулировкой по обоюдному согласию сторон. В кровавом проценте их вообще сначала не хотели слушать. Толстый демон с рогами, похожими на бутылочные открывашки, просто ржал им в лицо. «Банкротство? Ха! Да я сам себя в банкроты тогда сразу здесь и запишу». Но стоило Василию пробормотать: «Жаль, Асмодей так не считает», как демон тут же схватил свой контракт и съел его, лишь бы они поскорее ушли. К последней конторе «Закат рассвета» команда подошла уже на автомате. «Мы здесь, чтобы...» «Да знаю я, знаю», — перебил их демон-администратор, маленький, юркий, с глазами, как у испуганной крысы. «Вот ваш контракт, вот печать о расторжении, только уходите. И передайте Асмодею, что мы ничего против него не имеем». Когда дверь последней конторы захлопнулась за их спинами, Василий наконец не выдержал. «Ладно, я понимаю, что Асмодей – влиятельный тип, но почему его имя работает, как магическое заклинание?» Малина, довольная, как кот, съевший канарейку, ухмыльнулась. «Потому что он не просто владелец бара, он один из верховных демонов. У него есть поместье в первом круге, 1000 рабов и личная армия грешников, а бар – хобби». Василий задумался, потом понимающе кивнул. «А, ну тогда логично. У нас в мире людей таксисты также работают, днем бизнес, вечером руль». Борис фыркнул. «Только вот Асмодей, в отличие от таксистов, может стереть тебя в порошок за неправильную сдачу». «Не напоминай», — вздохнул Василий. Чертог Малины к вечеру того же дня походил не на офис, а скорее укромное место после яростной бандитской разборки. На столе стояли бутылки с чем-то, что светилось в темноте, тарелки с закусками. Заказавшая их Малина сказала, что это съедобно, ведь там просто сильно проклятые оливки, а сама демоница, развалившись в кресле, поднимала бокал за их первую победу посреди успевшего образоваться беспорядка. «За адвокатов дьявола», — провозгласила она. «За отсутствие долгов», — добавил Василий. «За мой будущий личный буфет с деликатесами», — мурлыкнул Борис. Серафина, уже немного освоившаяся, робко подняла свой бокал. «За то, чтобы Асмодей никогда не узнал, что мы использовали его имя». Все замолчали. «Ладно, за это давайте выпьем в первую очередь», — хохотнул Василий. Так, их первое дело было успешно закрыто, а где-то в глубинах ада черти уже шептались о странной команде, которая за один день разорила 7 кредитных контор. Празднование удалось на славу. Пустые бутылки с адским зельем валялись по всему чертогу, Борис мирно посапывал, свернувшись клубком в миске с закусками, а Серафина и Малина, обнявшись, напевали какую-то похабную демоническую песню. Василий полулежал на диване, размышляя о том, как странно устроен ад. Вчера он был душой в мешке, а сегодня уже успешный адвокат. И тут стук в дверь, тяжелый, нетерпеливый. «Кто там еще?» – проворчал Василий, с трудом оторвавшись от дивана, и побрел к выходу. «Может, клиенты?» – прошептала Малина, лениво падая на его место. Василий даже не спросил, кто там, просто распахнул дверь и обомлел. На пороге стоял Асмодей, но не тот величавый, трехглазый владыка, которого они видели в баре. Перед ним был избитый, ободранный подросток с взъерошенными волосами, в порванном плаще и с одним единственным, налитым кровью глазом. Третий глаз исчез, а вместо могущественной ауры от него веяло отчаянием и дешевым самогоном. «Вы», — его голос дрожал от ярости, — «вы, что вы наделали? Чего?» Василий моргнул, пытаясь собрать пьяные мысли в кучу. К двери подтянулись остальные, идиоты. Асмодей ворвался внутрь, хлопнув дверью так, что со стен посыпалась штукатурка. «Как? Каким образом? Как вам вообще, нахрен, это в голову пришло?» Борис проснулся от шума и уставился на него. «Ты это, Асмодей, был?» Демон заорал так, что у Серафины дернулись крылья. «А теперь я, Асмодей без титула, без земель и без сил. Меня разжаловали до чертенка подкурсника». Василий и Борис переглянулись. «Но мы всего лишь списали долги Малины. По твоим меркам это же сущий пустяк». «Пустяк!» – Асмодей схватился за голову. «Пустяк!» – он глубоко вдохнул, пытаясь успокоиться, и продолжил уже тише, но с ледяной яростью. «Может, и был пустяком, если бы не одно «но». Он повернулся к Малине, его глаз горел, как раскаленный уголь. «Просто скажи мне, сколько тысяч лет ты не платила, что там такие проценты?» Малина замерла, потом ее взгляд стал невинным, как у ангела, что, учитывая ее сущность, выглядело подозрительно. «Ну», она закрутила прядь волос вокруг пальца. «Парочку, сколько?» 500, она прошептала. 500 лет, 1000. Чертог погрузился в тишину. Асмодей просто сел на пол, его лицо стало абсолютно пустым. «Меня лишили всего, земель, титулов, сил. Оставили только бар, как последнее место жительства». Борис, несмотря на всю серьезность момента, не удержался. «Ну, зато теперь твое дело для души станет главным. Даже так, я должен еще хуеву тучу душ грешников из-за вас». Асмодей снова завопил. Василий, наконец протрезвевший ровно настолько, чтобы соображать, хлопнул его по плечу. «Тогда ты пришел по адресу». «Что? Ты же слышал, мы адвокаты дьявола». Василий оскалился. «Значит, твое дело, наше следующее». Асмодей уставился на него, потом на Малину, потом на Бориса. «Вы серьезно?» «Абсолютно», — кивнул Борис. «Повесили на меня свои долги, а теперь хотите избавить меня от них? Ну попробуем точно», — Василий задумался. «Для начала скажи, есть демоны покрупнее тебя, те, чьим именем можно воспользоваться, чтобы отпугнуть тех, кому ты должен?» Асмодей медленно ухмыльнулся. «Воспользоваться не получится, а вот договориться вы можете попробовать». В его глазах снова вспыхнул огонь. Дело Асмодея было принято в работу. Глава 6. И снова адская тропа, ведущая к поместью, куда их повел Асмодей. Она была вымощена черными камнями, не просто треснувшими, а разбитыми в хлам, будто поработали кулаки чудовищной силы. Из трещин сочилась густая, темная субстанция, похожая на кровь, которая в местах успела засохнуть, но все еще пахло горелой плотью и отчаянием. Или это был запах ада? Кто его знает? Воздух здесь витал тяжелый, как непрощенный грех. Он давил на плечи, казалось, лип к коже и шептал что-то невнятное прямо в сознание. Возможно, это были голоса тех, кто до этого пришел сюда и так и не ушел. Василий шагал впереди, напряженный, как струна. Его демоническая сущность, еще не полностью проснувшаяся, но уже начавшая бунтовать, сжималась внутри него при каждом шаге, словно предупреждая: «Стой, не иди. Тут смерть». Но Василий шел, потому что взялся за это дело, и собирался идти до конца. Борис, обычно невозмутимый, теперь прижимался к его плечу, шерсть на загривке кота стояла дыбом, усы подрагивали. Все его кошачье великолепие сейчас, казалось, наполнено какой-то первобытной тревогой, будто он чувствовал каждую каплю боли, пропитавшую дорогу. И вот адвокаты дьявола уже стояли у ворот, массивных, кованых, украшенных шипами, которые, казалось, сделаны из костей пальцев. Ворот настолько высоких, что складывалось впечатление, будто они разделяли сам ад на две части и возвышались перед гостями, словно последний рубеж перед безумием. Но не они заставляли кровь стынуть в жилах. На перекладине ворот, распятые за руки, висели две женщины. Их тела были искусно изуродованы, не до неузнаваемости, нет, это было сделано с извращенным вкусом. Красота осталась, но ее исказили болью. Их длинные волосы, некогда светлые, теперь спутались и пропитались кровью, как будто кто-то специально хотел сохранить образ матери, любимой, святой, и одновременно сделать ее символом муки. Глаза, широко раскрытые, застывшие в вечном страхе, но в них все еще читалась боль. Боль, которую нельзя забыть. Боль, которая становится частью тебя, если ты слишком долго смотришь. А вокруг них, как дымчатые призраки, витали души детей. Маленькие, почти прозрачные. Они рыдали беззвучно, их крошечные ручки тянулись к матерям, которых уже нельзя было спасти, и все же они не могли уйти. Скорбь по потере удерживала их здесь, как паутина, мух. «Что за чертовщина?» – прошептал Василий, но его голос сорвался, как будто даже слова отказывались служить ему в этом месте. Асмодей, стоявший чуть поодаль, смотрел на это без тени эмоций. Его лицо было холоднее зимнего клинка, а взгляд – темнее самой глубокой ямы в преисподней. «Так демоны любят украшать свои владения», — сказал он сухо, будто рассказывал о дизайне интерьера. «Чистые души, особенно детские, не могут покинуть ад, если привязаны к чему-то или к кому-то. Их страдания питает это место, а для владельца — это знак могущества». Борис медленно провел лапой по морде, словно пытаясь смыть увиденное. «Это не просто ужасно. Это...» — он замолчал, не находя слов. «Это ад», — закончил за него Асмодей. «И то, что вы видели раньше, было лишь его веселой оберткой, как рождественский подарок, который взрывается в лицо». Василий сжал зубы. Внутри все клокотало, но не от страха, а от ярости. Гнев, смешанный с чем-то более древним, жаждой справедливости, местью. «Ты привел нас сюда, зная, что нас ждет». Асмодей вздохнул, как человек, которому уже надоели вопросы. «Демоница, которая владеет этим поместьем, моя бывшая невеста. Она должна быть снисходительна ко мне. По крайней мере, когда-то была снисходительна». Борис язвительно фыркнул, кивая в сторону распятых. «По ним этого не видно. По крайней мере, в худшем случае, она точно не убьет нас сразу». Асмодей пожал плечами. «Мы успеем придумать, как обернуть ситуацию в свою пользу». Василий посмотрел на ворота, потом на души детей, потом на Асмодея. «В худшем случае мы просто уничтожим демоницу». «О, нет-нет», — Асмодей покачал головой. «Вот тут ты не понимаешь. Люцилла не просто демоница. Она – одна из владычиц скорби. Ее сила в страдании других. И если вы попытаетесь играть в героев...» Он не договорил. Ворота с глухим скрежетом начали открываться сами, будто кто-то внутри давно ждал их. Изнутри потянулся холодный, пропитанный болью ветер. Он пах, как старая горе и новые раны. «То станете частью ее коллекции». Тьма за воротами сгущалась, будто живая. Борис вздохнул, как будто собирался на работу в понедельник утром. «Ну что, адвокаты, вперед, в самое пекло?» Василий сделал шаг. «Вперед». Территория поместья была усеяна тенями, которые шептались, смеялись и плакали, переплетаясь в жутком хороводе. Воздух был густым от запаха ладана и тления, а под ногами хрустели кости, будто гравий. Малина шла позади всех, ее крылья нервно подрагивали, как у мотылька, пытающегося улететь от пламени. «Зачем нам вообще так рисковать?» — спросила она, глядя на спину Асмодея. «Мы могли бы спокойно разбираться с мелкими долгами, не лезть в пасть к таким тварям». Асмодей не обернулся, но его голос прозвучал четко, как удар клинка. «Потому что тогда вы ничем не отличались бы от обычных чертей, а мелких чертей сильные демоны давят, даже не замечая. Если хотите осуществить свои планы, вам нужна сила, а сила в аду приходит только двумя путями – покровительство или победа над врагом. И чтобы испытать судьбу, мы сразу полезли к одной из самых опасных владычиц». Малина скривила губы, но в ее голосе уже не было сарказма, только холодная констатация факта. Дворец владычицы скорби возвышался перед ними, черный, как ночь без звезд, с башнями, увенчанными остриями, на которых висели окаменевшие в страданиях призраки. Дверь, массивная и покрытая рунами, казалось последним рубежом перед настоящим кошмаром. Борис остановился и посмотрел на Василия. «У нас нет четкого плана». Василий задержал взгляд на двери, потом на своих руках, уже не совсем человеческих, но и не демонических до конца. «Планы, для тех, кто может позволить себе ждать», — сказал он и толкнул дверь. «Мы же меняем правила». Дверь со скрипом поддалась, открывая темноту, которая, казалось, ждала их миллионы лет, и они шагнули внутрь. Дворец Люциллы был воплощением извращенной эстетики. Стены, выточенные из черного обсидиана, отражали свет тысяч блуждающих огней, застывших в воздухе, словно пойманные в ловушку души. Пол, выложенный мозаикой из костей, скрипел под ногами, а с потолка свисали живые люстры, демонические существа с вырванными позвоночниками, из которых лился мертвенный свет. По мере продвижения вглубь дворца, воздух становился гуще, пропитанный сладковатым запахом разложения и дорогих духов. Вдоль коридоров стояли статуи, застывшие в мучительных позах, некогда живые существа, превращенные в камень собственными страхами. Кто-то когда-то говорил, что дом – это крепость. Для Люциллы же это галерея ужасов. И они вошли в ее экспозицию. Каждый шаг по коридорам дворца звучал как удар надгробной плиты. И вот прозвучал радостный голос хозяйки. «Асмодей, как трогательно видеть тебя вновь. И в таком, жалком состоянии». Голос Люциллы был звонким, как хрустальный бокал, наполненный кровью. Сладострастным, как первый оргазм после вечности одиночества. Он обвил каждого из них, как шелковая веревка, которая вот-вот затянется на горле. Асмодей, стиснув зубы так, что едва не раскрошил эмаль, поднял голову. В его глазе метались молнии, которые даже здесь, в сердце ада, говорили, что он может быть опасен. «Люцилла, где ты?» Его голос стал ядовитым. Ответ пришел сразу же, как будто она уже ждала этого вопроса веками. «Я жду тебя в своем тронном зале, мой павший принц, вместе с твоими компаньонами-игрушками». Слово «игрушками» она произнесла так, будто хотела смаковать каждый слог, будто пробовала его на вкус, прежде чем проглотить. С каждым шагом внутрь дворца адвокатов дьявола окружали видения, не просто картины, а плотная, живая реальность, созданная силой Люциллы. Она знала, как играть с разумом. Она была мастером этой игры. Василий видел себя старым, одиноким, лежащим на полу, забытым всеми, даже самим временем. Его тело было покрыто ранами, а в глазах только пустота. Никто не пришел, даже смерть не взяла его, просто оставила гнить. Борис, обычно невозмутимый и дерзкий, оказался заперт в клетке, маленькой и холодной, где его лишили всего: свободы, формы, голоса. Он мяукал, просил, царапал решетку, но никто не слышал. Он был ничем. Малина и Серафина тоже столкнулись со своими страхами лицом к лицу. Малина, с собственной беспомощностью, когда ее крылья оказались сломаны, а магия истощена. Серафина, с зеркалом, в котором отражалась женщина, которую она ненавидела больше всех на свете, потому что это была она сама. Но они шли вперед, не потому что были героями, а потому что хотели стать сильнее. И потому что если остановиться, страх станет хозяином их тел. Тронный зал открылся перед ними во всей своей ужасающей красоте. Огромное пространство, увенчанное куполом, сплетенным из переплетенных тел, живых, мертвых, кто знает. В центре возвышался трон, не из золота, не из алмазов, а из скрученных душ. Они стонали, плакали, просили, но не могли двигаться. И на нем восседала она, владычица скорби Люцилла. Ее красота была противоестественной, как идеал, доведенный до безумия. Длинные серебристые волосы струились по плечам, как жидкий металл, будто она могла ими задушить или искупать в блаженстве. Кожа отливала перламутром, словно у глубоководного существа, которое никогда не видело солнца, но знает, как убить одним легким движением. Глаза, два бездонных озера расплавленного золота, смотрели на них с холодным интеллектом и безумием, перемешанными в коктейль, от которого хотелось сойти с ума. «Даже ангелы не сравнились бы с тобой», — невольно вырвалось у Василия. Малина и Серафина синхронно ткнули его в бок. «Точно, как две ведьмы, внезапно объединившиеся против одного общего врага, мужского глупого восхищения». Лицо Люциллы расплылось в блаженной улыбке. Она медленно скрестила ноги, и тонкая ткань ее платья скользнула вниз, обнажая безупречные бедра. Ни вызов, ни секс. Это было что-то большее. Это была демонстрация власти, контроля. «Вы настолько жалкие, что это даже возбуждает меня, Ее голос дрожал от наслаждения. «Особенно ты, Асмодей. Наконец-то ты занял положение, которое заслуживаешь». Ее пальцы впились в подлокотники трона, тело слегка выгнулось. Казалось, она вот-вот достигнет пика наслаждения, просто наблюдая за ними. Люцилла получала удовольствие от страха, от слабости, от того, как гости пытались сохранять лицо, но чувствовали, как внутри все трескается. Она, владычица скорби, и этот зал, ее алтарь, а они, новое блюдо для жертвоприношения. И она ждала, когда они попытаются сопротивляться, потому что сопротивление делает боль еще слаще. И все же адвокаты дьявола не опустили глаз, не дрогнули, не упали на колени, даже не моргнули. Их лица остались холодными, как лезвие, и такими же острыми. Битва только начиналась, и начал ее Борис. Он осмотрел тронный зал, с потолка капала тьма, по стенам стекал страх, а в воздухе плавала магия, будто тяжелый туман, пропитанный безумием. «У вас тут слишком душно», — громко чихнул кот, прикрыв нос лапой, и чересчур много драматизма. Он ткнул лапой в сторону Люциллы. «Может, перейдем к делу?» Василий кивнул, скрестив руки на груди. Его голос был спокойным, но внутри него уже закипала буря. «Мы пришли, чтобы списать долги Асмодея и объявить его банкротом». Люцилла закатилась таким звонким смехом, что с потолка посыпались крошечные осколки костей. Каждая из них, падая, шептала имя того, кто когда-то умер здесь. «О, милые глупцы!» Она вытерла слезу, которая тут же испарилась в воздухе, как будто даже слезы этой женщины были частью какой-то древней магии. «Я так рада его падению, к которому вы приложили руки, что даже предоставлю вам долгие мучения перед бесславной кончиной». Адвокаты дьявола синхронно повернулись к Асмодею, как четыре разъяренных судьи, готовых вынести приговор. «Что ты натворил, раз она тебя так ненавидит?» — прошипел Василий, в его голосе звучала сдержанная ярость. «Не видать нам покровительства, да», — добавила Малина, а ее крылья напряглись, как перед ударом. «Только не говорите, что мы зря рисковали жизнями», — возмутился Борис, его хвост задергался, как метроном в бешеном ритме. Асмодей почесал затылок, как будто это было подходящее время для задумчивости. «Ну, возможно, у нас получится все же как-то договориться, или вернуть мое имущество, что она забрала при расторжении помолвки». «Имущество», — бросила Малина, сверкая глазами. «У твоей бывшей, ты и правда жалок. Бракоразводные процессы вообще не наша тема», — подметил Василий. «Когда за тобой коллекторы каждый день гоняются, не до этого». Люцилла сладко потянулась, как кошка, готовящаяся к трапезе. Ее движения были медленными, завораживающими, словно она знала, что они уже не могут уйти. «Покровительства не будет», — прошептала она. «Помощи вы не дождетесь. А приняла я вас с такой радостью потому, что...» Ее губы растянулись в широкой улыбке, обнажив идеальные клыки. «Теперь вы все станете частью моего закона греха. Пополните коллекцию в виде новых экспонатов». В воздухе раздался громкий хлопок, как будто реальность разорвалась пополам. Пространство вокруг них исказилось, будто их окружили тысячи зеркал, отражающих не тела, а души. В каждом отражении их страхи, слабости, скрытые желания. «Что за закон греха?» — насторожился Василий, чувствуя, как его внутренний демон начинает биться внутри, как птица в клетке. «Магическое пространство, милый», — прошептала Люцилла, как будто говорила с ребенком, который вот-вот заплачет. «Тысячелетиями я буду наблюдать за вашими муками, ведь все вы – ничтожество, озабоченные лишь собственным удовольствием. Будь вы другими, то и долгов бы не набрали». «Эй», — зашипел Борис, — «я кот, у меня вообще не может быть долгов, а я ангел», — добавила Серафина, вздернув подбородок. Бывший поправила Люцилла с ледяной вежливостью. Василий вздохнул, как человек, которому уже до смерти надоели демоны, адские игры и бывшая невеста его клиента. «Ну что, коллеги, похоже, нас только что...» Но он не успел договорить. Магия Люциллы поглотила их, как волна накрывает песчаный замок, легко, красиво, беспощадно. Пространство рухнуло, и каждый из адвокатов дьявола почувствовал, как их разрывают на части, не физически, хуже. Магия Люциллы разрывала их суть, чтобы собрать заново, по своему образцу. Последнее, что они услышали перед тем, как сознание начало уплывать, был довольный шепот Люциллы: «Приятных мучений, мои дорогие должники», — и мир погас на короткое время, чтобы потом возродиться снова, обернувшись во тьму, глубокой, плотной, как смерть без надежды на воскрешение. Василий очнулся не в теле, а в воспоминании. Не просто картинки, нет, это было хуже. Это была его жизнь, вывернутая наизнанку, разложенная по полочкам боли и позора. Он стоял в серой комнате, серые стены, серый потолок, серое небо за окном. Даже лампочка моргала скукой. Он знал это место. Это был его дом, его прошлое, жизнь, от которой он убегал, даже не понимая, что бежит. Скучная, пустая, бессмысленная. Каждый день был копией предыдущего. Работа, еда, телевизор, сон. Никаких целей, никаких желаний. Просто существование. Он помнил, как разрывался между жизнью, которая его убивала, и страхом перед тем, что может быть хуже. Он не знал, чего хочет, кем быть, что изменить. Он просто существовал. И теперь эта пустота вернулась, чтобы его сожрать. Глава 7. Люцилла добавила специй, и его скучная жизнь превратилась в ад. Стены сжимались, будто живые. Кровать прогнулась под ним, как гроб. В зеркале вместо лица пустая маска, из глазниц которой сочилась густая, темная кровь. А голоса шептали, проникая прямо в мозг. «Ты никто, ты ничего не значишь, даже ад тебя выплюнул. Ты не герой, ты даже не демон, ты просто ошибка». Каждое слово вонзалось глубже лезвия, каждая секунда растягивалась в вечность. Это были не просто воспоминания, это был суд. Тем временем Асмодей, Малина и Серафима висели в невидимых путах магического пространства, будто трофеи на стене охотника. Их силы медленно вытягивались, словно кто-то наслаждался редким вином, смакуя каждый глоток. Малина медленно открыла рот, наблюдая за мучениями Василия. «Черт!» — ее голос дрожал от возбуждения. «Я готова кончить прямо сейчас. Чувствую каждую каплю его страха, каждую дрожь». Она закусила губу, ее пальцы судорожно сжались. Настолько мокро, что аж противно. Серафима, обычно холодная и невозмутимая, с отвращением отвела взгляд. «Ты просто тварь, а ты, бывший ангел», — Малина оскалилась. «Значит, тоже опустилась до уровня твари». В глазах Серафимы вспыхнул бледный свет, последние искры божественности, еще тлевшие в глубине ее падшей души. «Мы должны ему помочь, он там один. Если не вмешаемся, он сломается». Асмодей казался спящим. Полуприкрытые глаза, расслабленная поза, ровное дыхание. Но когда он заговорил, его голос был ледяным и четким. «Пусть мучается. Возможно, твоя бездумная инвестиция станет нашим ключом к спасению». Малина цокнула языком. «Этого бы не случилось, расскажи ты нам все сразу. Может быть, ты вообще понимаешь, что мы хотели тебе помочь?» «Конечно». Его губы дрогнули в подобии улыбки. «Но в первую очередь вы все равно думали о себе». Серафима напряглась. «Ты издеваешься?» Ее голос дрожал от ярости. «Ты, по сути, заманил нас сюда, обманул, а теперь заявляешь это?» «Именно». Асмодей едва заметно улыбнулся, и в его глазе вспыхнул холодный блеск. «Боль – отличный инструмент, иногда для мести, иногда для пробуждения силы. Когда человек сталкивается со своим самым страшным кошмаром, он либо ломается, либо становится чем-то большим, а гений умудряется совместить в своем плане и то, и другое. Ты хочешь, чтобы его душа разрушилась?» В голосе Серафимы прозвучало отчаяние. «Нет», – демон лениво потянулся, будто обсуждал погоду. «Я хочу, чтобы она переродилась. Ты, я демон». Его улыбка стала шире, обнажая острые клыки. «Этим все сказано». Малина захихикала, проводя языком по губам. «Ох, Серафима, скоро ты все поймешь. В аду не привязываются, не дорожат. Здесь только используют или делают ставки. Асмодей сделал свою еще до того, как прийти к нам». Асмодей вздохнул театрально, скрестив руки на груди. «Именно, поэтому Василий, единственный, кто может дать Люцилле то, чего она хочет. Даже если вы сейчас этого не понимаете, просто доверьтесь». Внизу, в самом сердце закона греха, Василий проваливался в пучину своих страхов. Он снова и снова переживал моменты, когда хотел сбежать, исчезнуть. Он видел, как люди проходят мимо, не замечая его, как друзья забывают его имя, как мир продолжает вращаться, даже если он перестает дышать. Он был невидимкой, он был пустотой, он был забыт. Но вдруг что-то изменилось. Он остановился, взглянул в зеркало, увидел свою боль, свой страх, и вместо того, чтобы сдаться, он зарычал: «Нет, я не хочу быть спасителем, и не хочу быть героем, мне плевать на эту серую жизнь, мне просто, пора кормить кота». Пространство затрещало, суть закона пошла трещинами, голоса стихли. Из самой глубины дворца Люцилла нахмурилась, Она сидела на троне из стонущих душ, ее перламутровая кожа слегка мерцала в свете, заполненным болью. Она наблюдала за происходящим сквозь тонкие завесы магического пространства, и впервые за долгие века ада ее бровь приподнялась от удивления. «Что это?» Ее шепот был похож на шорох змеиной чешуи. Пальцы, тонкие и бледные, сжались в воздухе, будто ловя невидимые нити судьбы. «Он сопротивляется?» Тишина раскололась, ее голос взорвался, наполняя пространство яростью и восторгом. «Я повидала много душ». Многие кричали, некоторые умоляли, один даже пел, но никто не боролся так, как он. Такой жалкий, такой слабый, а все равно дерется. Какая прелестная человеческая душа. Она поднялась, и ее платье, живое, сотканное из маны, зашевелилось, будто чувствуя и предвкушая чужие страдания. «Если ты хочешь победить закон, человеческая душа, тебе нужно стать больше, чем просто сильной. Тебе нужно стать чем-то другим». И закон греха сжал Василия в своих тисках с новой силой. Василия снова поглотил кошмар. Ни в воспоминаниях, ни в страхах, в аду внутри ада. Пространство вокруг него стало плотным, как кровь. Стены извивались, как внутренности гигантского зверя. Воздух был тяжелым, пол скользким от чего-то липкого и горячего. Возможно, это была его собственная боль, вытекающая наружу. И тогда они появились. Демоны. Маленькие, но безумно изощренные. Каждый воплощение какой-то одной формы мучений. Один рвал плоть, другой вытягивал мысли, третий заставлял сердце биться так, что оно хотело разорваться. Они набросились на Василия, как стая голодных крыс на умирающего. Первым пришел демон с лезвиями вместо пальцев. Он вспорол ему живот, медленно, аккуратно, следуя каждому нерву. Кровь лилась, но не по каплям, она вырывалась, будто хотела убежать от хозяина. Затем пришел душевный терзатель, с лицом, которое постоянно менялось, то мать, то любимая, то сам Василий в старости. Он шептал ему в ухо, что он никому не нужен, что он никто, что он всегда будет один. Третий, разрушитель надежды. Он показывал Василию картины будущего, где его друзья бьют ножом в спину, где его жизнь становится лишь фоном для чужих историй. Каждый удар, каждый порез, каждый взгляд – это было больше, чем физическая мука. Это была смерть души. И в самый отчаянный момент, когда он уже готов был сдаться, когда его сознание начало распадаться, как бумага в огне, он увидел гаражи, серое небо, почувствовал холодный ветер, который пробирал до костей. И посреди всего этого, кот, черный, с белыми кончиками лап, сидит, как ни в чем не бывало, на железном ящике. Смотрит прямо на него. Глаза, не кошачьи, а слишком осмысленные, слишком глубокие. Василий тогда только вернулся с работы, пустой, усталый. Для него это был обычный день, как тысячи других. Он даже не заметил кота поначалу, просто шел мимо. Но тот мяукнул, не просто мяукнул. Это был звук, который разрезал тишину его существования. Простой, но важный. Он был живым. Он протянул руку. Кот подошел, лизнул палец, и впервые за долгое время Василий улыбнулся, без причины, просто потому, что кто-то выбрал быть рядом. Потом он взял его домой, назвал Борисом, и с того дня его мир стал чуть ярче. Воспоминание пронзило его, как молния. Он понял, чтобы выжить, он должен перестать быть человеком, не стать монстром, а отбросить то, что делает его слабым, сомнения, беспомощность. Веру в то, что можно просто плыть по течению. Все это убивало его, все это делало жертвой. Если он хочет выйти отсюда, он должен стать кем-то новым. Василий закрыл глаза, почувствовал, как демоны рвут его плоть, почувствовал, как душа начинает распадаться. Но вместо того, чтобы сопротивляться этому, он принял, позволил умереть части своей человечности. И в момент, тишина, темнота, а потом, вспышка, ни свет, ни тьма. Черное пламя, рожденное из принятия, боли и потери. Изнутри его нового тела начали вырываться тени, которые обвили демонов, сдавили их, разорвали на части. Его плоть заживала, но не как раньше, теперь она была другой, более плотной, более злой, более демонической. Он открыл глаза, их цвет изменился. Они стали черными, как ночь, с красными прожилками, как уголь, который еще не догорел. Он проснулся. В тронном зале Люцилла замерла. «Пришел», – прошептала она, – «потрясающе». Ее закон греха дрожал, пространство трещало, души на троне завыли от боли, и в центре всего этого, из вихря тьмы, шагнул Василий. И это уже был не тот человек, что вошел сюда. Он был другим, он был тем, кем стал после смерти части своей человечности. Я отказался от страха и сомнений, отказался от боли. Теперь я действительно адвокат дьявола. Василий стоял посреди руин тронного зала, его тело покрывали шрамы, но не от пыток, от перерождения. Его глаза теперь горели красным огнем, а вокруг него клубилась черная магия, будто живая тень, следующая за каждым его движением. Он поднял голову и посмотрел на Люциллу. Его голос был низким, хрипловатым, наполненным силой, которой раньше в нем не было. «Я пришел сюда говорить как человек, был заточен как душа. Теперь же буду действовать, как настоящий адский адвокат на языке, который ты поймешь». Он разжал ладони, тени заплясали между пальцами, как живые. «Сначала я выбью из тебя всю дурь, потом освобожу друзей». Люцилла наблюдала за ним, как хищница за жертвой, которая внезапно научилась кусаться. Ее губы растянулись в опасной улыбке. Она медленно встала с трона, ее платье из маны заскользило по полу, как волна, готовая поглотить все на своем пути. «Какой трогательный монолог», — прошептала она, спускаясь с возвышения. «Но герои, подобные тебе, быстро заканчивают. Особенно когда полагаются на эмоции после обретения истинной силы». Василий вскинул руку, и из его ладони вырвался поток черного пламени, что прожигал реальность. Он ударил в трон, разнеся его на части, освободив души, которые испустили вздох боли и облегчения одновременно. Люцилла легко уклонилась, ее тело оставило после себя мерцающий след, как капля ртути, бегущая по стеклу. В следующее мгновение она уже была рядом, ее ноготь, удлиненный до невероятных размеров, рассек воздух и едва не вспорол Василию грудь. Но он не отступил. Он ответил взмахом своей тени, которая превратилась в клинок, способный ранить даже владычицу скорби. Удар пришелся по ее щеке, и из пореза потекла не кровь, а тьма, чистая и прекрасная. «Ты смог причинить мне легкую боль», — усмехнулась Люцилла, прикасаясь к ране. «Но сможешь ли ты зайти дальше?» Она взмахнула руками, и пространство вокруг них исказилось. Стены начали пульсировать, будто сердце ада. Из них вырвались цепи, покрытые рунами страдания. Они понеслись к Василию, стремясь сковать его. Он заревел. Гнев. Настоящий. Чистый. Закон гнева взорвался изнутри. Цепи Люциллы расплавились, капая на пол раскаленной смолой. Их силы были почти равны. Мир вокруг них рушился. Купол из переплетенных тел разорвался. Осколки костей стали смертельным дождем. Пол треснул, открыв бездну, из которой вырывались крики забытых душ. Люцилла замерла перед ним. Ее красота была ужасающей. Кожа переливалась, как масло на лезвии, волосы стекали, как расплавленное серебро, глаза горели холодным золотом пустоты. «Ты думаешь, что стал сильнее, потому что отказался от человечности», — прошептала она. «Но ты всего лишь еще один должник, сосредоточенный на собственном удовольствии. Такие, как ты, никогда не побеждают тех, кто управляет самим страхом и сражается за нечто большее». Она шагнула к нему. «Ближе, ближе». Ее грудь коснулась его. Дыхание обожгло шею. «Давай посмотрим, насколько ты теперь действительно испорчен». Она оттолкнула его, и задвигались так, словно танцевала, смертельно красиво, с каждым движением готовая рассечь его душу. Люцилла скользила, как тень. Ее удары были быстрыми и точными. Она использовала не только магию, но и свое тело, которое было оружием само по себе. Сейчас одно прикосновение могло сломать разум. Одна улыбка — довести до безумия. И Василий чувствовал.